Глава 16. Улица серела. Я грудью ощущал пронизывающий ветер, пустоту и все нарастающее с каждым медленным шагом одиночество. А может, это было что-то другое, вязкое, горькое, отрывающее тебя от всех людей, от всех еще горящих окон, от всех запирающихся на засовы дверей. Чего я ждал от этого провожания? Ничего. Просто познакомился, проводил и домой. А все-таки чего-то ждал. И вообще чего-то ждал. Каждый день ждал чего-то. Черт его знает, какой-то дурацкой любви, что ли? Да нет, просто ждал вот чего-то такого, что, например, бывает, когда слушаешь пианиста. Он талдычит по клавишам какого-нибудь Шумана, а тебе скучно, ты засыпаешь. И вдруг что-то остановилось в тебе, перевернулось, и ты замер, как суслик на дороге. И такая необъяснимая надежда на что-то. И от стихов это иногда возникает, только реже. А чаще всего просто так, на улице, вечером, весной. Наверное, у старых этого не бывает. Сейчас это мешало мне. Я выругался вслух и пошел уже быстрее. И вдруг слышу, по мокрой, жидкой земле чап-чап кто-то бежит. Не оборачиваюсь. Иду. Она дергает меня за руку. Я останавливаюсь. «В чем дело?» — говорю спокойно, будто и ждал ее. Она запыхалась, лицо в пятнах, дышит шумно. «Ты, я вижу, их боишься. Идешь еле-еле, ногами шаркаешь, как контуженный». «Боюсь», — говорю. «Ты же видела, как я их там боялся. Они тебя измордуют так, что своих не узнаешь». «Узнаю». «А вы чего волнуетесь?» «Сейчас только помешанные гуляют. У нас тут чего хочешь бывает. На днях одного эвакуированного раздели и шлепнули. Страсти какие! Короче, в чем дело?» Она все шла рядом со мной, все говорила, говорила и вдруг замолчала. Я снова засвистел художественным свистом Санта-Лючию. Она сказала: «Если хочешь, идем ко мне. Рассветет — уйдешь. А не боишься этих? Иди дальше, дело твое». «Боюсь этих», — быстро сказал я. «Как хочешь, в общем». Голос у нее вдруг стал сердитый. «Можешь у меня переждать. Пересидеть на табуретке часа три до рассвета. Диванов всяких у меня нет. А не хочешь, иди домой, только я за тебя не отвечаю». Я быстренько соображал. Отец будет психовать. Ладно, пусть. Не все же ему возвращаться на рассвете. И вообще. «Да, конечно. Иду к ней. Хотя...» «Ты, я вижу, сам не знаешь», — сказала она. «В общем, привет, я пошла». Я молча двинулся вслед за ней. Было зябко, мы шли быстро. Прошли двор, она первой поднялась на ступеньки, стала открывать дверь. Ключ долго лязгал, руки у нее, что ли, дрожали. Наконец открыла. Коридор темный, узкий, длиннющий. «Идем». Она меня подтолкнула, но я на что-то наткнулся, то ли таз, то ли ведро, что-то загремело долгим жестяным тренькающим звуком. «Какой ты неловкий!» — громко-сердито прошептала она. «Пошли!» Она пошла вперед, дала мне руку. Я крепко сжал ее. Чудесная у нее была рука, гладенькая, маленькая, как шоколадка. Она идет вперед, я за ней, вцепился в ее руку, так что ей неудобно идти. Она чиркает спичками. Коридор весь заставлен каким-то хламом. Вдруг из-за закрытой двери кто-то странным, плачущим голосом спрашивает: «Степушка, это ты?» Она, не моргнув, спокойненько отвечает: «Я, мамаш, я». Я ей шепчу: «Ты чего?» Она машет рукой, мол, потом. Наконец подходим к ее двери. Она открывает ключом, на этот раз быстро. Входим в комнату. Холодно здесь, как в погребе. Кто-то спит на полу под одеялом и тулупом. «Это сестренка», — говорит она. «Нас уплотнили, все в одной комнате. Мы с ней на полу, а мать на кровати». «А где сейчас мать?» Этот вопрос я давно хотел задать, но не решался. Раз она не беспокоится, чего же мне? «В ночной смене. В 6 придет». Мне показалось, что она еще что-то хочет добавить насчет того, чтобы я в 6 смылся. Но она не добавила. Может, она матери не боится? А может, она и не думает ничего такого? И я не стал ни о чем таком думать. «У вас тут Северный полюс. Да мы уж привыкли. Мать вторую неделю бьется, ходит завком, нет угля, и все. Хочешь, свет зажгу? Я не ответил, а она уже зажигала какую-то лампадку. У них топливо совсем плохое было. Фитилек еле горел на каком-то жире, все время загасал. «Жмыху хочешь?» — сказала она. «Давай». Она ушла, должно быть, на кухню, и теперь я мог разглядеть комнату. Комната походила на пенал, длинная и узкая. Неясно белела печка с толстой, уходящей куда-то под потолок трубой. Казалось, весь холод исходил от этой бездейственной, тускло светящейся, будто большой сколок льда печи. Печи, которые не топятся, всегда так и тянут холодом. Еще я заметил иконку. На нее косо падал свет из окна, и она золотилась на стене. В коридоре послышались шаги, и снова чей-то совиный резкий голос спросил: «Степушка, это ты?» «Я», — послышался Варин голос, а через секунду она отворила дверь в комнату. «Слушай, кто это тебя Степушкой называет?» Она протянула мне кусочек жмыха и сказала: «А это соседка Марфа Дмитриевна. Она всех, кто ночью придет, окликает. У нее младший сын был, Степка. В 5 классе учился. Отдыхать уехал куда-то в Россию, чуть ли не под Москву, а потом возвращался домой. И поезд, немецкие самолеты накрыли. Вагон загорелся, а он как сиганет из вагона. И никто его больше не видел. Марфе Дмитриевне рассказали, так она ничего, даже не заплакала, только побелела сильно и на работу пошла. А ночью все вскакивает и все окликает: «Степа, Степушка». И с тех пор окликает, только теперь не встает, а на кровати лежит. Шаги чьи услышит ночью, думает, ее Степа, и зовет. Ну, не станут же ей разобъяснять, в чем дело. Откликаются. А днем она совсем нормальная, только ночью окликает. Она замолчала и села на материну кровать. Кровать заскрипела, застонала. Сестренка сказала глуховато во сне: «Ты чего?» и перевернулась на другой бок. Варя встала, отдернула занавеску, в комнате посветлела, и икона перестала блестеть. «У тебя что, мать верующая?» «Да нет, так, иногда. Об отце говорит иной раз, перекрестится». Она замолчала, и я молчал, не знал, о чем говорить. По-моему, она хотела спать. Она молчала как-то сонно, устала, а я молчал в странной и неприятной напряженности. Хотелось чего-то другого, чем то, что было, других разговоров, другой тишины. Но так уж пошло. И эта старуха с ее совиным голосом, и этот холод, и ледяная печка. Пожалуй, надо было идти домой. Я почему-то вспомнил тот вечер, когда Шелли уходила на фронт, как я пил спирт, и как мне было легко, горячо, и как я с ней танцевал. В первый раз в жизни как будто я другим стал, словно из другого теста меня сделали. Вся тяжесть уходит, и ты как бы на коньках скользишь. Вот сейчас бы немного спирту. У тебя выпить нету? Откуда же? У нас не пьют. Вот когда Костю провожали, пили. Костя — это жених? А тебе что? Да так. А сколько ему? Сколько есть, все его. Я представил себе, как в этой комнате было светло. Горело несколько таких коптилок на жире, может, и керосину раздобыли для такого случая. И как они кричали, пели. А что они пели, не знаю. Может, если завтра в поход. А может, тучи над городом встали. Лучше бы пусть они пели «Тучи над городом встали». Тучи над городом встали, ветер нам дует в лицо, за счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Нет, лучше другой куплет, он больше подходит. До свидания, друг мой милый, поцелуй меня в уста, я клянусь, что тебя до могилы не забуду никогда. Вот я вижу, как они поют, а у него голосок ломкий, а глаза влажные, и весь он светленький, лет ему 18, всего на 2,5 года старше меня. Но он уходит на фронт. Она ему поет и не плачет, держится. А все орут, голоса у них дикие, пьяные, я знаю такие голоса. А ее мать украдкой крестится, и какая-нибудь лампада все время гаснет, а он пьет спирт мелкими глотками, как Шелли. А что делаю я? Он уходит на фронт, это ясно. А что делаю я? 2,5 года нас разделяют. 2 с небольшим. Почему? Я не хочу. Почему не мне она поет? Почему ему 18, а не мне? Почему он уходит, а не я? И вот я вижу, как голос у нее становится влажный, разбухший от слез, но она все еще поет, и слова не идут, а текут, как вода. И он ее целует. И тогда только она замолкает, и он ее снова целует в мокрые блестящие щеки, в опухшие губы, в глаза. Целует так же, как, наверное, отец Шелю, когда она уходила. Не знаю, как целуют, когда провожают на фронт. А что делаю я? Сижу в сторонке, пью кисель из порошка. Может, не кисель. Может, она расщедрится, даст мне наперсток спирту. Варя, а сколько ему все-таки лет? Не отвечает. Я встаю со своего холодного табурета, подхожу к ней. Она как бы отъехала от стены. Шеи и плечи утыкаются в стену, а тело неудобно, нескладно свисая, лежит поперек кровати. Она спит. Неудобно так спит. Руки лежат на коленях. Мне хочется чуть повернуть ее. Ей ведь неудобно, очень неудобно так спать. И вот я неожиданно решаюсь. Одну руку просовываю между стеной и ее плечами, другой беру ее за щиколотки и довольно легко приподнимаю ее. Она бормочет, придавлена, неясно. «Ты чего? Ты чего?» Но тело ее не сопротивляется, и какое-то мгновение я чувствую его не тяжелую, теплую тяжесть. Я быстро кладу ее вдоль кровати и отхожу. Платье у нее заголилось на коленях. Я подхожу и закрываю ее колени. Все это будто не я делаю, а кто-то другой, а я им только мысленно управляю. Она постанывает чуть-чуть. Я наклоняюсь над ней и подкладываю под ее голову подушку. Она дышит на меня каким-то детским, теплым, молочным запахом. Мне ее вдруг ужасно жалко. Спящих всегда жалко, а ее особенно. Но на черта я ей нужен. Теперь я ее положил, подушку под голову подсунул, и можно мне идти домой. Небось, она думает, малолетка, ребенок. А я вот старше ее на 1000 лет, на целую огромную жизнь. Вот сейчас она малолетка передо мной. Жалкая, спящая малолетка. И дышит, как малолетка, молоком. Молоко на губах не обсохло. Рука свесилась вниз. И рука тоже, как у малолетки, легкая, беспомощная. Ее руке, наверное, неудобно так висеть. Надо взять ее руку и положить вдоль тела. Только положу руку. И уйду. Беру ее руку очень так осторожно, как стеклышко, и вдруг чувствую, какая-то дрожь проходит по всему ее телу. Она сонно, слепо тянется ко мне. Я сажусь у изголовья кровати, задеваю торчащую из-под ее головы подушку, и подушка легко шлепается на пол. Что-то меня сдавливает. Я снова вижу эту светлую комнату в неровном колебании десятка коптилок, и этого жениха, который целует ее в мокрое лицо, и я беру ее голову, кладу на свои колени. Секунду я сижу неподвижно. Мне неудобно, странно и тяжело. Она поворачивается. Ей, видно, тоже неудобно. Она ложится на мои колени не затылком, а щекой. Я опускаю голову и утыкаюсь в ее теплую, с нежными вмятинками от упавшей подушки, щеку, и замираю так, и какие-то мысли быстро, ненужно, как пустая мельница, крутятся в моей голове. Они мешают мне. Если бы не они, я бы замер навсегда у этой теплой, чуть пушистой щеки. Я приподнимаю ее голову на уровне своей груди и вижу губы, крупный, четкий, красивый рот. Что-то меняется. Я забываю нежность и слабость ее щеки. Я вижу только этот неподвижный темный рот, и я целую его долго, жестко, неумело, потому что не чувствую ничего, только легкий привкус крови. И вдруг она обвивает руками мои плечи, быстро и сильно притягивает меня к себе, к своему лицу, к своим засверкавшим маленьким глазам. «Ну что ты?» — шепчет она. «Не знаю. Рот у меня сомкнут, и мне кажется, она меня не слышит». Тогда она целует меня, не так, как я ее, а влажно, мягко, так, что все крутящиеся, летящие мысли мгновенно выходят из меня, и я чувствую только легкий, нервный, холодный озноб. Она отпускает меня, моя рука тянется к ней, упирается в ее маленькую твердую грудь, теперь я целую ее уже не так, как раньше. Я целую ее нежно, долго, даже, кажется, слишком долго. Так невыносимо, до звона тихо. Громко и ровно, как паровоз, дышит на полу ее сестра. Потом Варя не сильно отталкивает меня, а у меня кружится голова, и я хочу лечь, уткнувшись в ее шею. Я снимаю пиджак, негнущимися пальцами расшнуровываю ботинки. Вот оно, думаю я о себе, как о постороннем. Вот оно. Это о нем. Ребята трепались на переменках в уборных. Это о нем я думал, читал в книгах. Вот оно теперь и у меня. Так вот, как оно бывает. Как камень. Громко и одиноко падает ботинок. Сестра снова переворачивается. На секунду открывает глаза, быстро, тревожно спрашивает, чего? И снова засыпает. Видно, жестко ей на полу. Вместо ответа падает второй ботинок. Я медленно подхожу к кровати. Сейчас я вижу и чувствую каждый свой шаг, и поэтому я не чувствую ничего. Только неприятное, странное волнение. Я вновь обнимаю ее за плечи. Руки у меня холодные, бесчувственные. Она неподвижна, будто притаилась и ждет чего-то. Я снова целую ее. Она не отвечает. Губы ее не такие, как 3 минуты назад, неподатливые, холодные. Я зачем-то сильно до боли сжимаю ее, как будто я борец и собираюсь бросить ее на лопатки. Я чувствую, что ей больно, неприятно, да и мне неловко. Все как-то нелепо, по-дурацки. Я остро ощущаю свою трезвость и притворство. Она высвобождается. Я не пускаю ее. Тогда она резко, как хлыстом, бьет меня по щеке. «Ишь ты! И ботинки уже разул!» — зло и глухо шепчет она. «Приготовился!» Я молча сажусь на край кровати. Она встает и подходит к окну. «Ты думаешь, я что? Дурак ты и все! А еще москвич! Главное, ботинки разул!» Шепот ее теряет ярость, тускнеет. Она замолкает и стоит, прижавшись лбом к стеклу. Плачет она, что ли? Не поймешь. Да что ты? Это я просто так. Я ботинки снял, потому что жмут. Хотел, чтобы ноги отдохнули. Она не отвечает. Она все так же молча стоит у стекла и смотрит на улицу, будто ждет кого-то. И снова я вижу светлую комнату и то, как он уходит. И как она хочет выйти за ним на крыльцо, но не может, останавливается у стекла, словно бы прилипает к стеклу. Смотрит, как он идет, и непонятно, плачет она или нет. А что делаю я? Я зашнуровываю ботинок. Варя, ты не сердись. Я ничего такого и не думал, просто они жали. Варь, честное слово. Мне становится вдруг горько и больно. Я хочу, чтобы все было как раньше, чтобы я просто приподнял и положил ее поудобнее и поцеловал в теплую, мягкую щеку. И все. Так и должно быть. А вышло вот как. Нет, это, наверное, не так получается. Когда тебе и ей хорошо, это случается. Когда ни о чем не думаешь, а когда каждый думает о своем и обоим плохо, тогда это, наверное, не случается. И не надо мне этого. Она отходит от окна с таким лицом, будто я и не существую. деловито поправляет постель, поднимает подушку и старательно взбивает ее. Я быстро встаю, не дошнуровав свои злополучные ботинки, и открываю дверь. Я иду по узкому, как тамбур, коридору, ударяюсь о чью-то дверь и опять слышу высокий, растревоженный голос. «Степушка, это ты?» «Нет», — громко и зло отвечаю я. Я долго вожусь у дверей и никак не могу их открыть. Какой-то проклятый сложный засов. И возвращаться тоже не хочу. Ни за что. Я дергаю дверь, чувствую, что сейчас всех перебужу. Вот уже одна дверь звякнула, открылась. Кто-то быстро идет в темноте, запахло скандалом. «Ты чего же сам открыть не можешь?» — говорит она то ли с презрением, то ли с сожалением. Она открывает мне. Я выхожу. На улице уже светает. Она зачем-то выходит вслед за мной на крыльцо. «Ты можешь остаться, никто тебя не гонит». Я открываю калитку низкого заборчика, окружившего их дом. Потом я поворачиваюсь к ней. «Слушай, сколько же ему все-таки лет?» «Кому?» — говорит она, невесело усмехнувшись. «Знаешь, кому?» «Ему 20. А тебе-то что?» Я не ответил. Быстро захлопнул калитку и пошел по улице. Я слышал, как она сказала негромко. «Дурачок! Вот дурачок!» У нее опять сделался тон пионер-вожатый. «Не сердись, Варя», — мысленно сказал я ей. «Тучи над городом встали, ветер нам дует в лицо. Я хотел, чтобы все было иначе, а получилось так. Теперь я ухожу, а ты не сердись и забудь меня». Хотел я ей это сказать, но не смог. Я повернулся и махнул ей рукой. Хотел легко, так небрежно, а вышло тяжело, будто в руке была кувалда. Она стояла, не двигаясь, задумавшись. И когда я махнул ей рукой, она чуть покачала головой, то ли укоризненно, то ли насмешливо. Кажется, она не сердилась.